Суп-пюре из цветной капусты с икрой. На две порции: 1 стакан соцветий цветной капусты, 3 стакана куриного бульона, 1 столовая ложка сливочного масла, 1 столовая ложка муки, полстакана сливок, соль, 2 столовые ложки красной икры. Цветную капусту помыть, выложить в чашу для варки риса. Залить предварительно сваренным подсоленным куриным бульоном. Готовить на пару 30 минут. Капусту достать, измельчить в блендере, положить в бульон. Муку обжарить на сливочном масле, влить сливки, варить до образования густого соуса. Влить соус в суп, варить еще 5 минут. Разлить по тарелкам. В каждую положить по ложке икры.